Повторность тем. Не потому, что мне хочется их еще раз сделать, а потому, что мне хочется их окончательно сделать. В самом чистом смысле слова «отделаться». Чистота — вот одно из самых излюбленных Гончаровой слов и возлюбивших ее понятий. Гончарова свои вещи не отделывает, она от них отделывается, отмахивается кистью. Услышим слова. «Отделывать» как будто предполагать тщательность, «отделываться» — небрежность. Только бы отделаться. Теперь вникнем в суть. От чего мы отделываемся? От вещей навязчивых, надоевших, не дающих, от вещей навязчивых идей. Если эта вещь еще и твоя собственная, единственная возможность от нее отделаться, ее кончить, что и делает Гончарова. Пока не отделаюсь сильнее, чем доделаю, а с отделаю и не знакома. Отделаюсь — натиск на меня вещи. Отделаю — мое распоряжение ею. Она в распоряжении моем. Отделывает лень. Неохота взяться за другое. Отделывается захват. Нет, Гончарова именно от своих вещей отделывается. А еще лучше — с ними разделывается. Кто кого? Как с врагом. И не как с врагом, просто с врагом. Что вещь в состоянии... созидание. Враг в рост. Схватиться с вещью в этой ее обмолвке, весь ее взгляд на творчество, весь ее творческий жест и вся творческая суть. Но с вещью ли схватка? Нет. С собственным малодушием, с собственной косностью, с собственным страхом, задачи и затраты. С собой бой, а не с вещью. Вещь в стороне, спокойная, знающая, что осуществится. Не на этот раз, так в другой. Не через тебя, так через другого. Нет, именно сейчас. И именно через меня. Признаю, что о повторности тем у Гончаровой приткнулась, все понимая. Всю понятную не поняла. Но что может злого изойти из Назарета? Вот подход. А вот ход. Раз повторяет вещь, значит, нужно. Но повторить вещь невозможно, значит, не повторяет. Что же делает, если не повторяет? Делает другое что-то. Что именно? К вещи возвращается. К чему вообще возвращаются? К недоделанному, ненавистному. И к тому, с чем невозможно расстаться, любимому, то есть к недоделанному тобой и недовершенному в тебе. Итак, разделаться и не расстаться — одно. Есть третья возможность. Вещь никогда не уходила, и Гончарова к ней никогда не возвращалась. Вещь текла непрерывно, как подземная река, здесь являясь, там пропадая, но являясь и пропадая только на поверхности действия. Внутри же иконы и крестьянские, например, теча собственной гончаровской кровью. Ведь иконы и крестьяне в ней. Есть вещи, которые вы особенно любите, любимые. Нелюбимые есть, недоделанные. Пристрастием Гончаровой к данным темам ничего не объяснишь. Да любит ли художник свои вещи? Пока делает, сражается, когда кончает, опять сражается и опять не успевает любить. Что же любить? Ведь что-нибудь да любит. Во-первых, устами Гончаровой я одно любила — делать. Делание — самую борьбу. Второе — задачу. То, ради чего делаешь и как делаешь, не вещь. Вещь — достижение, отдается в любовь другим, как имя. Живи сама. Я с моими вещами не знакома. Рассказывает о театральных работах. «Золотой петушок», «Свадебка», «Покрывало Пьеретты», «Садко». Да, у меня еще в Америке какая-то вещь есть. Не помню, как она называется. Какая-то, не помню. А ведь был день, когда только этой вещью жила. И каждый мазочек обдуман, обмыслен, и в каждый глазочек угодничек вписан.